А мне кажется, что он в своих симпатиях уже определился, так как наша позавчерашняя беседа поразительно напоминала вежливое и методичное размазывание по полу одного из участников. «Если кажется, креститься надо», — проворчала Ольга, опять подхватывая книгу. «Неужели непонятно, что король щупал тебя со всех сторон и делал это именно для того, чтобы составить о тебе собственное, непредвзятое мнение? Каким оно получилось, это уже твоя личная проблема. На выводы его величества теперь не повлияют ни мои заверения, что ты хороший, ни вопли Диего, что ты плохой. И довольна об этом, а то я опять не успею на завтра подготовиться». «А что мне делать с работой?» «Завтра пойдешь и найдешь другую». «Ты что, в первый раз работу меняешь?» «Жак правильно сказал, музыканты всегда где-нибудь требуются». «Кто же меня возьмет с такой красотой над глазом?» «Тогда подожди, пока сойдет. Ну или сходи к специалисту, может, есть магические способы как-то ускоренно вывести». «Артура, ну и богу, неужели я должна водить тебя за руку к доктору и сама искать тебе работу? Детский сад, штаны на лямках. Хочешь, чтобы я попросила его величество пристроить тебя в придворные барды?» «Нет», — быстро и немного испуганно отозвался мистер Лиц. «Только не в придворные. Это предел падения для барда. Это хуже, чем играть по кабакам. Денег там платят, правда, достаточно, но с творчеством приходится расстаться навсегда. В большинстве своем придворные барды — это те, кто утратил огонь с возрастом и не способен больше создать ничего своего. А для таких, как я или ты, работа придворного барда — верный способ сгореть. Тогда чего ты от меня еще хочешь? Я познакомила тебя со всеми, кого знаю сама. Других знакомых у меня нет, и найти кого-то, кто взялся бы тебя раскрутить, мне негде. Я только господина Пуриша знаю, но он же точно не захочет с тобой работать, и сам знаешь почему. Ты ходил к тому толстому дяденьке, с которым тебя познакомила Санья?» «Ходил. Что он сказал?» «Что мне нужна новая программа, что нельзя всю жизнь гонять одно и то же, что его не интересуют хиты десятилетней давности». «Вот и займись для начала. Выучи новые песни, сделай новую программу, а потом уже с чем-то готовым начинай пробиваться. А то действительно, кто ж тобой будет заниматься, если у тебя репертуар настолько старый?» «А как ты думаешь, откуда они берутся, новые песни?» «Так вот открыл тумбочку и взял». Ольга, которая до сих пор не задавалась столь приземленными вопросами, на минутку задумалась и вспомнила, что советовал когда-то Диего побитому Плаксе. Их пишут или покупают? Да? Вот и подумай, на какие шиши я их куплю. Чтобы подняться хоть на ступеньку выше, надо сделать новую программу. А чтобы ее сделать, надо сначала заработать денег. А по кабакам таких денег не заработаешь. Это замкнутый круг. И я не знаю, как из него вырваться. Единственное, что я могу тебе посоветовать, попробуй написать сам. Тексты как-нибудь найдем, поэтов вокруг, как собак нерезанных. Не думаю, что они много запросят. Но в крайнем случае я в собственных пороюсь. Выберу что-то поприличнее. И в последний раз тебя прошу, дай мне спокойно подготовиться к завтрашнему занятию. Поиграй, почитай, сходи на кухню, что-нибудь съешь, но только не отвлекай меня пару часов. Я уже ни хрена не въезжаю, из-за чего дуэль и при чем тут дохлый попугай? Артур печально вздохнул и ушел на кухню, оглянувшись напоследок в дверях и скорбно посетовав, что Ольга и до завтра не въедет в суть пьесы, если будет и дальше коситься на потолок и переживать, что ее бывший любовник трахает ее подругу. «Дубина!» — разъярилась Ольга и запустила ему вслед тапочкой. «Да я об одном переживаю. Хоть бы он не сбежал от нее точно так же, как от Дианы. Хоть бы он успокоился, да с кем-нибудь наконец утешился. А у тебя все мысли об одном. Дон Тенорио, блин, нашелся!» Хотела еще добавить издевательский вопрос, не хочет ли он попросить у нее денег на раскрутку, но все же сдержалась. Денежный вопрос у маэстро Артура крайне больной, и такая насмешка могла быть воспринята как смертельное оскорбление. Если поначалу у Ха-Танг и были некоторые сомнения, не влетит ли ей отбраться за развлечение на задании, то после первого же поцелуя они застенчиво увяли и осыпались. Во-первых, в контракте ничего не было сказано про обет целомудрия. Во-вторых, никаких последствий от маленького приключения не предвидится. А главное, ну интересно же, столько всего об этом ненормальном мистралице рассказывали, но как не проверить, коль уж случай подвернулся. И ведь красивый мужик и целуется так, что неопытная девица от одного поцелуя может в обморок брякнуться. И руки у него такие нежные и сильные. Ах, как такому отказать? Соблазнительные рассказы не врали. Дон Диего действительно был хорош. Не из тех, кто пытается поразить девушку количеством, а внимательный и чувствительный любовник, которому не надо объяснять, что и когда, он сам все понимает. Не любитель изощренности, граничащий с извращениями, но веселый чудаковатый сумасброд, способный самое обычное действие превратить в сказочное приключение. Дура, Ольга, что еще сказать, такого мужика отшила. Счастливая, распаленная страстью Ха-Танг оттянулась за все полгода вынужденного воздержания, напрочь забыв о на радостях о работе, позорно прошляпила один тонкий и важный момент. Даже два. Хотя второй уже не играл особой роли в дальнейшем развитии событий. Даже если бы она вовремя заметила резкую перемену в настроении мистера Лица, это уже ничем бы не помогло. Маэстро Диего отчего-то приуныл, утратил боевой задор, грустно притих и задумался, словно вдруг вспомнил о чем-то ужасно неприятном. По птичьи нахохлившийся, с торчащими растрепанными прядями, выбившимися из хвоста, он напоминал заклеванного бойцового петуха после разгромного поражения. «Ты чего?» Ха-Танг даже растерялась. Так все было здорово и весело, был мужик в прекрасном настроении, ни на что не жаловался и вдруг на тебе. Или это у него после каждой новой женщины начинается угрызение совести и тоска по Ольге? «Я?» Мистер Алиц встрепенулся, тревожно стрельнул глазами по сторонам и тут же улыбнулся, неискренне и до отвращения фальшиво. «Нет, ничего, задумался». Видимо, сам догадавшись, как выглядит его улыбка, мгновенно погасил ее и немедленно выпрямился. Что-то явно шло не так, и Нюк говорил, что это не так, может иметь серьезные и опасные последствия, но того, что произошло далее, Ха-Танг не ожидала никак. Все с той же печальной и даже немного виноватой миной Диего произнес: «Извини, что испортил тебе настроение, но...» В следующий миг ее подбросила, перевернула, крутанула, распластала под кровати, под тяжестью чужого тела, словно железной цепью ухватили горло. «На кого ты работаешь?» «Ты что, с ума?» — пискнула Ха-Танг, и пальцы на ее шее сжались сильнее. «Я не хочу тебя убивать», — серьезно и даже сочувственно произнес где-то над головой хрипловатый голос мистралийца. «Если скажешь, я тебя отпущу и больше не трону. Только быстро. Кто ты и на кого ты работаешь?» «Пусти!» — еле выдохнула бедная девушка, заранее предвидя реакцию Флавиуса на позорный провал агента. Хватка на горле чуть ослабла, но заломленную руку прижала сильнее. «Говори!» «С чего ты взял?» «Милая, ты слишком много врешь. Ты старше, чем утверждаешь, и мужчин у тебя было предостаточно. И тень твоя до сих пор не пылилась без использования, и даже имя у тебя не настоящее. Не думай меня обмануть!» «Если ты меня убьешь...» Судорожно принялась соображать Ха-Танг. «Потом не отмажешься?» «Мне не придется отмазываться», — уверенно ответил мистер Алиц, и не думая поддаваться на такую дешевую угрозу. «Мне еще и медаль дадут. Не полощи мне мозги, быстро говори, на кого ты работаешь и зачем ты крутишься возле Ольги?» Это был не просто провал, а глупейший, позорнейший провал в истории департамента. Натрахалась, блин. Ощущение на всю оставшуюся жизнь. «Последний раз спрашиваю, на кого ты работаешь?» Верность короне, конечно, штука хорошая, но быть удушенной своими же по подозрению демоны знает в чем, это уже нездоровый героизм. «На корону», — жалобно прошептала Ха-Танг, с ужасом представляя себе, что будет, если он не поверит. «Где значок?» «Хороший вопрос. Замечательный вопрос, особенно когда его задают абсолютно голому человеку. Но хвала светлым небожителем, он хотя бы знает о существовании этих значков, и, можно надеяться, знает, как они выглядят. Должен знать, он же служил в личной охране короля и наверняка носил такой же. Во внутреннем кармане курточки, потайной кармашек. Ага, заминка, курточка висит на стульчике, а до стульчика с кровати не дотянуться, да и руки заняты.